Акт второй. Сцена первая. Берег моря. Входят Антонио и Себастьян. Антонио. Так ты не хочешь оставаться дольше и не позволяешь мне идти с тобою? Себастьян. Не сердись, но я не хочу. Мрачно светит надо мной звезда моя. Враждебность моей судьбы могла бы заразить и твою. Потому прошу тебя, позволь мне страдать одному. Я плохо заплатил бы за твою любовь, поделившись с тобою моим горем. Антонио. Хоть скажи, куда ты идешь? Себастьян. Нет, не скажу. Мое путешествие – просто скитальчество. Но я замечаю в тебе прекрасную черту скромности. Ты не хочешь вынудить у меня мою тайну. Тем охотнее я тебе откроюсь. Знай же, Антонио, меня зовут Себастьяном, хоть я и называю себя Родриго. Отец мой был тот Себастьян из Мессалина, о котором ты, как мне известно, уже слышал. После него остались я и сестра моя, родившиеся в один и тот же час. Зачем мне угодно было небу, чтобы мы и умерли одновременно? Ты помешал этому. За час до того, как ты спас меня от бушующих волн, сестра моя утонула. Антонио. О, горе! Себастьян. Хоть и говорили, что она на меня очень похожа, однако многие считали ее красавицей. Я, конечно, не мог разделять с ними их восхищение, однако смело скажу, что сама зависть должна была бы назвать ее душу прекрасной. Она уже утонула в соленой воде, а я снова топлю ее память в соленых слезах. Антонио, извини, что я плохо за тобой ухаживал. Себастьян, о, добрейший Антонио, прости мне причиненное тебе беспокойство. Антонио, если ты не хочешь убить меня за мою дружбу, позволь мне быть твоим слугою. Себастьян, если ты не хочешь уничтожить сделанного тобой, то есть убить того, кому спас жизнь, не требуй этого. Простимся сразу. Мое сердце так чувствительно, и во мне еще так сильно сходство с моей матерью, что глаза мои при малейшем поводе наполняются слезами. Я иду ко двору графа Арсина. Прощай. Уходит. Антонио. Благословенье неба, будь с тобою. Меня не любят при дворе Арсина. Иначе скоро свиделся б с тобой. Но что мне в том? Я за тобой лечу. С опасностями я играть хочу. Уходит.